Озорное молоко. Самой первой, ровно в 5 часов утра, в детский сад приходила повар тетя Люба. Она открывала своим большим ключом дверь кухни, включала свет и внимательно осматривала свои владения. «Доброе утро!» – громко здоровалась она с начищенными кастрюлями и шла наливать в них молоко, чтобы к завтраку сварить ребятам вкусную полезную кашу. И вот однажды, когда тетя Люба, как всегда, потянулась к картонной коробке с пачками молока, она с ужасом увидела, что они исчезли, и коробка совершенно пустая. Это было очень странно. Она хорошо помнила, что вчера вечером своими руками поставила целехонькую коробку на пол в кладовой. На всякий случай тетя Люба заглянула под плиту и под раковину, потом сбегала проверить бачок с отходами. Но молоко как сквозь землю провалилось. Расстроенная тетя Люба присела на стул, обхватила голову руками и стала думать, как поступить. Сварить кашу без молока? Но тогда она будет жидкая и невкусная. Придется готовить другой завтрак. Только повар решила сварить яйца, как вдруг сквозь приоткрытую дверь кухни заметила, что по коридору одна за другой прошмыгнули 3 пачки молока. От удивления у тети Любы чуть не свалились с носа очки. Она всплеснула руками и на цыпочках прокралась вслед за беглянками. Отсвечивая глянцевыми боками, пачки шустро ехали по направлению к лестнице и бочком-бочком скакали вверх по ступенькам. На самом верху лестницы они кувыркались, как веселые котята, и спешили в групповое помещение. Стараясь не шуметь, тетя Люба заглянула в группу и охнула. На верхушке самого большого цветка сидел попугай Дусик и с хриплым голосом командовал, как на параде. «Молоко, стройся, шагом марш!» Пачки с молоком послушно выстроились цепочкой и, постукивая донышками по полу, пошли по кругу. «Раз, два, три, четыре! Не отставай! Пачка с коровкой на боку! Подтянись!» Тут тетя Люба не выдержала. «Ах, вы бессовестные!» – громко закричала она и кинулась ловить сбежавшее молоко. Но не тут-то было. Попугай испуганно взлетел вверх и ловко проскользнул в клетку, где немедленно притворился мертвым. А пачки, дразня тетю Любу, кинулись в рассыпную и забились под шкафы и кроватки. «Ну, погодите у меня!» Тетя Люба сбегала за шваброй и принялась тыкать ею под мебель, выуживая оттуда одну пачку за другой и складывая их в мешок. Молоко в мешке не нравилось, и оно шевелилось там, как живое, недовольно перебулькиваясь между собой. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Повариха пересчитала пачки и утерла пот со лба. Осталось собрать еще 10 пачек. Она огляделась в поисках озорниц, грустно думая о том, что если сию минуту не поймает все сбежавшее молоко, завтрак может опоздать. «Не бывать этому!» – громко воскликнула тетя Люба. И в сердцах топнула ногой так крепко, что в кукольном уголке закачалась игрушечная колыбелька, в которой сладким сном спала фея Вея. Полночи они баловались неугомонным Дусиком, а потом по просьбе выдумщика попугая оживила пачки с молоком и завалилась спать. Фея спросонья посмотрела на гневную тетю Любу, на непослушные пачки молока и в ужасе схватилась за свою волшебную палочку, спрятанную под подушкой. «Молоко, молоко! Быстро ступай в кухню!» – приказала она. На глазах тети Любы пачки с молоком стали выползать из-под шкафов и словно бумажные лягушки прыгать ей в руки. «Удивительные чудеса у нас творятся», – подумала повариха, складывая в мешок присмиревшее молоко. Каша удалась на славу. Дети ели да похваливали, а тетя Люба, стоя в дверях кухни, во всеуслышание рассказывала, как у нее сегодня утром разбежалось молоко по детскому садику.